Глава 41. Настала ночь. Холодный ветер завывал вокруг проклятой башни, и двери развалин Виглы шатались на петлях, как будто одна рука разом толкала их. Суровые обитатели башни, палач со своей семьей, собрались у очага, разведенного посреди зала нижнего жилья. Красноватый мерцающий свет огня освещал их мрачные лица и красную одежду. В чертах детей было что-то свирепое, как смех родителя, и угрюмое, как взор их матери. И дети, и Бехлия смотрели на Оругикса, по-видимому, отдыхавшего на деревянной скамье. Его запленные ноги показывали, что он только что вернулся издалека. «Слушайте, жена и дети! Не с дурными вестями пришел я к вам после двухдневной отлучки. Пусть я разучусь затягивать мертвую петлю, пусть разучусь владеть топором, если раньше месяца не сделаюсь королевским палачом. Радуйтесь, волчата! Быть может, отец оставит вам в наследство копенгагенский эшафот». «В чем дело, Николь?» — спросила Бехлия. «Радуйся и ты, старая цыганка!» — продолжала Николь с грубым хохотом. «Ты можешь купить себе синее стеклянное ожерелье и украсить им твою шею, похожую на горло задушенного аиста. Нашему браку скоро выйдет срок, но через месяц, увидев меня палачом обоих королевств, наверное, ты не откажешься распить со мной еще кружку». «В чем дело? В чем дело?» — кричали дети, из которых старший играл с окровавленной деревянной кобылой. Младший же забавлялся, ощипывая перья с живой маленькой птички, вынутой им из гнезда. «Что случилось, детки? Задуши птичку, Гаспар! Она пищит, словно тупая пила. К чему бесполезная жестокость? Задуши ее! Что случилось? Да ничего особенного, за исключением разве того, что дней через восемь бывший канцлер Шумахер, мунглемский узник, с которым я уже встречался в Копенгагене, и знаменитый исландский разбойник Ган из Хлипстадуры, быть может, оба разом попадут в мои лапы». В тусклых глазах Бехли мелькнуло выражение удивления и любопытства. «Шумахер? Ган исландец? Что это значит, Николь?» «А вот что. Вчера утром я встретил по дороге в Сконген на Ордельском мосту полк мунглемских стрелков с победоносным видом возвращавшихся в Дрондгейм. Я спросил одного из солдат, который удостоил меня ответом, должно быть, не зная, отчего красны мой плащ и повозка. Я узнал, что стрелки возвращаются из ущельев Черного Столба, где разбили на голову шайку разбойников, то есть возмутившихся рудокопов. Видишь ли, Бехлия, эти бунтовщики под предводительством Гана Исландца восстали за Шумахера, и таким образом первого будут судить за возмущение против королевской власти, а второго — за измену. Само собой разумеется, оба господина попадут или на виселицу, или на плаху. Так вот, только эти две славные казни принесут мне по меньшей мере по 15 дукатов за каждую, не говоря уже о других, менее важных». «Да правда ли это?» — перебила Бехли. «Неужели Ган-исландец схвачен?» «Не смей перебивать меня, старая ворона!» — закричал палач. «Да, наконец-то, знаменитый, неуловимый Ган-исландец взят живьем, а вместе с ним захвачены и другие предводители бунтовщиков, с которых мне придется по 12 ЭКЮ за голову, не считая стоимости трупов. Да, он взят, говорю тебе, и чтобы вполне удовлетворить свое любопытство, узнай, что я сам видел, как он шел в рядах солдат». Жена и дети с любопытством придвинулись к Оругиксу. «Так ты видел его?» «Цыц, волчата! Вы вопите, словно мошенник, уверяющий в своей невинности. Да, я сам видел его. Этот великан шел с руками, скрученными за спиной, с повязкой на лбу. Без сомнения, он ранен в голову, но пусть будет спокоен, я живо залечу ему эту рану». Палач заключил свою страшную шутку выразительным жестом и продолжал. «Следом за ним вели четырех его товарищей, тоже раненых. Всех их отправят в Дронтгейм, где будут судить вместе с бывшим великим канцлером Шумахером в присутствии главного синдика и под председательством нынешнего великого канцлера. А как выглядели другие пленники? Два старика. На одном войлочная шляпа рудокопа, на другом меховая шапка горца. Оба заметно приуныли. Из остальных пленников один молодой рудокоп шел весело, посвистывая. Другой, помнишь ты, Бехли, тех путников, которые дней 10 тому назад в бурную ночь нашли убежище в этой башне? «Как сатана помнит день своего падения», — ответила жена. «А приметила ты между ними молодчика, сопровождавшего старого выжившего из ума ученого в огромном парике. Помнишь, молодчик в широком зеленом плаще с черным пером на шляпе?» «Еще бы! Как теперь помню, он сказал мне: добрая женщина, у нас есть золото». «Ну вот, старуха, если четвертый пленник не этот молодчик, так я обязуюсь душить одних глухих тетеревей. Правда, из-за пера, шляпы, волос и плаща я не мог хорошенько разглядеть его. Да и голову-то он повесил. Но на нем была та же самая одежда, те же сапоги. Ну, словом, я готов проглотить сконгинскую каменную виселицу, если это не тот самый молодчик. Как тебе это нравится, Бехли? Не забавно ли будет, если я, поддержав сперва жизнь этого незнакомца, теперь отправлю его на тот свет?» Палач захохотал зловещим смехом, потом продолжал. «Ну, выпьем на радостях, Бехли. Налей-ка стакан того певца, что дерет горло, как напилок. За здоровье почтеннейшего Николя Оргикса, будущего королевского палача. Признаться, мне уж не хотелось идти в Нес вешать какого-то мелкого воришку. Однако я сообразил, что 32 аскалонами пренебрегать не следует, что пока мне удастся снять голову благородному графу, бывшему великому канцлеру и знаменитому исландскому демону, я ничуть не обесславлю себя, казня воров и тому подобных негодяев. Поразмыслив это, в ожидании диплома названия королевского палача, я и спровадил на тот свет какого-то каналью из Несса. «На, старуха, получай 32 аскалона полностью», — прибавил он, вытаскивая кожаный кошелек из дорожной котомки. В эту минуту снаружи башни послышался троекратный звук рожка. «Жена!» — вскричал Оругикс, подымаясь с скамьи. «Это полицейские главного синдика!» С этими словами он торопливо сбежал вниз. Минуту спустя он вернулся с большим пергаментом и поспешил сломать печать. «Вот что прислал мне главный синдик», — сказал палач, подавая пергамент жене. «Прочти-ка. Ты ведь разбираешь всякую тарабарскую грамоту. Почем знать, может быть, это мое повышение? Да оно и понятно. Судить будут великого канцлера. Председательствовать будет великий канцлер. Необходимо, чтобы исполнителем приговора был королевский палач». Жена развернула пергамент и, рассмотрев его, стала читать громким голосом, между тем, как дети тупо уставились на нее глазами. «Именем главного синдика Дронтгеймского округа приказываем Николю Оргиксу, окружному палачу, немедленно явиться в Дронтгейм с топором, плахой и трауром». «И все?» — спросил палач раздосадованным тоном. «Все?» — ответила Бехлия. «Окружной палач!» — проворчал сквозь зубы Оргикс. С минуту он с досадой рассматривал приказ синдика. «Делать нечего», — сказал он наконец. «Надо повиноваться, если требует топор и траур. Позаботься, Бехли, надо вычистить топор от ржавчины, да посмотреть, не запачкана ли драпировка. Впрочем, не к чему отчаиваться. Может быть, повышение ждет меня в награду за выполнение такой славной казни. Тем хуже для осужденных. Они лишаются чести умереть от руки королевского палача».